Глава 26. Продающие истории тоже мой конек. Поцелуй у принца вышел мягкий и дразнящий. По моему телу разлилась теплая волна и захотелось добавки. Я легонько качнулась на мысках. Сейчас грациозно упаду на мужчину, типа случайно, и получу второй поцелуй. Да, мое коварство не знает границ. Однако выражение драконьей морды быстро расставило все точки над «и». Падай-не падай, продолжение банкета явно не последует. Я расстроенно фыркнула. Не распробовала с одного раза. От губ принца вкусно пахло любимой мной карамелью. Михаил отвернулся и полностью переключил внимание на Аврору. Мой внутренний наблюдатель, истошно взвизгнув, тут же сжался в точку и поспешил спрятаться в безопасное место. Что ж, сейчас всем будет лучше спрятаться. Если Мишута поцеловал меня только для того, чтобы увидеть реакцию белогривой красотки, то еще пара минут, и трупов в обеденном зале найдут много. Между тем, сама Аврора мастерски разыграла настоящий спектакль. Трагично приложила ладонь к лицу, громко всхлипнула, зарыдала с надрывом, покраснела и выбежала из зала. Королева-мать забуравила Михаила взглядом. Явно призывала его бежать за бывшей невестушкой, но мужчина выстоял, не сдвинулся с места. Вместо этого сердито заявил матери: «Почему Аврора еще здесь? Она должна была уехать сразу после того, как я объявил дату свадьбы с Наттой». Королева отрешенно плюхнулась на стул, похоже, раньше, чем планировала. Мы сели следом за Серафимой. Ее величество из-под лобья посмотрело на меня почерневшими глазами, но я развела руками. Не знаю, во что играет Михаил. Не виновата и я. Подали обед. Принесли суп из форели и лука-порея, жареных куропаток, фаршированных грибами, и пирог с уткой. Дети снова загалдели, а между драконами, мамой и младшим сыном шла холодная и молчаливая война из пристальных взглядов. «Мама, мне кажется, Натте будет неприятно каждый день лицезреть Аврору», — первым подал голос Михаил, нагло подставив меня под удар. Я шалела, завертелась на месте. Нашел крайнюю. Да если можно, я бы вообще встала и пошла по своим делам. У нас в меню куропаток не хуже подают. И я, ко всему прочему, упорно боролась с кухаркой, чтобы та украшала каждое блюдо с изюминкой, а не просто кидала на тарелку грубыми кусками. «Аврушка моя гостья!» — приказным тоном воскликнула королева. «И надо же!» Вернула белокурую прелестницу обратно в зал, точно по волшебству. Девушка, тихонько всхлипывая и сверкая свежими мокрыми пятнами на вуале, вошла в зал неторопливыми шагами, отыскала свой стул и покорно села. Молчаливо отхлебнула супа. Королева с вызовом посмотрела на меня темными пугающими глазами. «Дескать, еще посмотрим, кто кого». Но мне крыть было явно нечем. Ни хвостом, ни грозной чешуей судьба меня не побаловала. Если хотите, ваше величество, могу на раз-два выбесить Мишуту. Тот глянет на вас сверкающими огненными искрами. На этом все. «Натта, позвольте узнать вас немного лучше», — обратилась королева и, на мой взгляд, воткнула вилку в тушку куропатки излишне жестоко. «Кто ваши родители? Чем они занимаются? Сколько вам лет?» Я глухо крякнула. Вот и настала моя минута славы. Как нас учили на лекциях по пиару, нет острой необходимости отвечать на вопрос журналиста, нужно рассказывать в интервью то, что сама хочешь донести до людей. «Продающие истории тоже мой конек». Начала я со слезливой истории про мою вторую маму, которая после смерти оставила мне дом и лавку с пирожками. Сироток все любят. О, сколько книг стало шедеврами с героями-сиротинушками. Ну а я чем хуже? Тоже хочу выбить слезу у королевы по отношению к себе. Дальше я долго объясняла, как поднимала бизнес с колен, как боролась с предрассудками и устаревшими взглядами. Чуток добавила драмы, конечно, не без этого. Путь героя — еще одна вечная тема в литературе. И королева должна знать, что я выросла, с честью прошла каждое из испытаний и достигла мастерства, которое, кстати, и хочет отжать ее сынок. «Зачем же было так мучить себя, Натта?» — с грустью вздохнула королева и в следующую секунду обесценила мои достижения. Вышли бы замуж по молодости и не терзали себя. К чему вам магазин, салон, постоянные заботы, хлопоты, переживания? Разве в них счастье? Где же Мишута вас такую отыскал? Неужели ты посещаешь подобные салоны, любимый сын?» Ее величество некрасиво скривили губы и понуро охнули. «У Натты любопытные идеи», — неожиданно защитил меня Михаил. «Я планирую кое-что использовать в нашем банковском деле. Очень рассчитываю на ее помощь». «Неужели женщина что-то в этом смыслит?» — встряла в наш разговор спящая красавица. Видать, поняла, что поцелуя принца не дождется. «Придется как-то пробуждаться и вылезать из хрустального гроба самостоятельно».